Примечание, главе 31. В наших исторических романах или облеченных в форму романа исторических сочинениях Дюма указывает здесь на основное направление и главный принцип своего творчества – представить в большой серии романов историю Франции, начиная с раннего средневековья до своего времени, то есть до середины XIX века, придерживаться при этом, вопреки распространенному мнению исследователей и читателей, исторических фактов с максимальной точностью, привлекая, возможно, больше исторического материала. Настоящий роман, где автор часто ссылается на документы, свидетельства современников и труды авторитетных писателей и ученых, является примером воплощения этих принципов в жизнь. Эмери, граф, годы жизни 1752-1823, французский юрист, депутат учредительного собрания Совета 500, затем один из сотрудников Наполеона. Воблан, Винсент Мари Вьено, граф. Годы жизни 1756-1845, французский политический деятель, роялист, перед революцией офицер полиции, затем депутат законодательного собрания Совета 500, член клуба Клиши. За участие в событиях 13-го Вандемьера был приговорен к смертной казни. После 18-го Фрюктидора был выслан. Во время империи занимал важные административные посты. Получил титулы барона и графа. После реставрации – сторонник крайней реакции, министр внутренних дел, 1820 год, автор сочинений мемуарно-исторического характера. Тронсон Дюк-Удре Александр, годы жизни 1750-1798, французский юрист и политический деятель, монархист, в 1793 году защитник на процессе Марии Антуанетты, после переворота 9-го Термидора защищал членов революционных организаций, с 1795 года депутат Совета Старейшин, известный судебный оратор, после событий 18-го Фрюктидора был отправлен в ссылку в Гвиану, где и умер. Тибодо Антуан Клер, годы жизни 1765-1854, французский политический деятель, адвокат, депутат конвента, где присоединился к Монтаньярам и Совета 500, один из редакторов Конституции 1795 года, был последовательным республиканцем, за что заслужил прозвище «Непреклонный», выступал против принятия Наполеоном императорского титула, однако во время империи занимал важный административный пост и получил титул графа. При реставрации был изгнан с 1851 года сенатор, автор мемуаров и исторических сочинений. Лемуан Луи родился в 1764 году. Французский генерал, участник войн Республики и Империи. Во время событий 18-го Фрюктидора поддержал со своими войсками директорию. Цицерон Марк Тулий, годы жизни 106-43 до нашей эры, древнеримский политический деятель, сторонник республики, адвокат и писатель, знаменитый оратор. Лентул, Публий Корнелий Лентул Сура, умер около 62 года до нашей эры, консул 71 года до нашей эры, был исключен из сената в 70 году по подозрению в казнократстве. Участник заговора против республики, пытался убить Цицерона, разоблачившего этот замысел, был казнен. Цетег Гай Корнелий, умер около 62 года до нашей эры, участник заговора против республики, разоблаченного Цицероном, был казнен вместе с Лентулом. «Они жили», так говорили древние римляне о мертвых, не желая произносить слов о смерти. Этим выражением, по свидетельству Плутарха, Цицерон возвестил о казни Лентула и Цетега, другим участникам заговора. Гие Марде, годы жизни 1765-1808, французский политический деятель и дипломат, по профессии врач, сторонник республики, депутат конвента, голосовал в нем за казнь короля и совета старейшин, посол в Мадриде в 1798-1799 годах, затем служил Наполеону. Каена, главный город Гвианы, французской колонии в Южной Америке, основан в 1604 году, в XVIII-XIX веках служил местом ссылки. «Черные воротники» — оскорбительное прозвище роялистов-заговорщиков, членов клуба «Клиши», принятое в 1797 году среди парижан, особенно солдат, официально было употреблено впервые в приказе генерала Ожеро о событиях 18-го Фруктидора. Произошло от двух отличительных знаков заговорщиков, которые носили светлые парики, а воротники верхней одежды были у них черные. Конец примечаний, главе 31.